грузины или иберы оказали более упорное сопротивление в лесах и долинах Кавказских гор. Но тюркский султан и его сын Малик были неутомимы в этой священной войне. Они требовали от своих пленников как светской покорности, так и духовной, а тех неверных, которые не хотели отказаться от религии своих предков, заставили носить вместо ожерелий и браслетов железные конские подковы в знак позора. Впрочем, эта перемена религии не была ни искренней, ни всеобщей. И в течение многовекового рабства у грузин не прерывался ни ряд монархов, ни ряд епископов. Но эта раса, одаренная от природы внешним совершенством, погрязла в бедности, невежестве и пороках. Она исповедует христианство только на словах. А если она избавилась от навязанной ей ереси, то это произошло от того, что по своему невежеству она не способна запомнить какие бы то ни было метафизические догматы. Алп-Арслан не подражал притворному или искреннему великодушию Махмуда Газневи и без всяких угрызений совести напал на владения греческой императрицы Евдокии и ее детей. Она была так испугана его военными успехами, что отдала и свою руку, и свой скипетр солдату. И роман Диоген был возведен в звание императора. Из патриотизма, а может быть, из высокомерия, Роман выступил из Константинополя через 2 месяца после своего вступления на престол, а в следующем году он выступил в поход к общему скандалу во время празднования Пасхи. Во дворце Диоген был не более как супруг Евдокии, но в лагерях он был императором римлян и держал себя на высоте этого звания слабыми средствами и с непреодолимой твердостью. Своим мужеством и своими военными успехами он внушал солдатам бодрость, подданным надежду, врагам страх. Тюрки проникли внутрь Фригии, но султан предоставил своим эмирам ведение войны, а их многочисленные отряды рассеялись по Азии в полной уверенности в победе. В то время как они были обременены добычей и позабыли о дисциплине, греки напали на них поодиночке и разбили их. Император был так деятелен, что сам успевал быть повсюду, и в то время, когда тюрок дошло известие о его экспедиции в Антиохию, они потерпели от него поражение на возвышенностях подле Трапезунда. Во время 3 трудных кампаний тюрки были оттеснены за Евфрат. А в 4-ю и последнюю кампанию Роман предпринял освобождение Армении. Страна была так опустошена, что ему пришлось взять с собою съестные припасы на 2 месяца, и он приступил к осаде Маназгерда, важной крепости, находившейся на половине дороги между теперешними городами Эрзерумом и Ваном. Его армия состояла по меньшей мере из 100 000 человек. Константинопольская армия получила подкрепление, состоявшее из недисциплинированных отрядов, которые были набраны во Фригии и в Каппадокии, но ее главную силу составляли европейские подданные и союзники, македонские легионы и болгарские эскадроны, молдавская орда узов, которые сами принадлежали к тюркской расе, а главным образом наемные отряды отважных франков и норманов. Эти последние находились под начальством храброго Урсела Балиола, родственника или родоначальника шотландских королей, и славились своим умением владеть оружием или, по греческому выражению, искусным исполнением пиррической пляски. Получив известие об этом смелом нашествии, угрожавшем его наследственным владениям, Алпарслан поспешил на театр военных действий во главе 40 000 всадников. Его быстрая и искусная эволюция привела в замешательство и напугала более многочисленную греческую армию, а при поражении, нанесенном одному из главных греческих полководцев Василакию, он впервые выказал и свое мужество, и свое милосердие. Император имел неосторожность разделить свои силы после взятия Маназгерда. Он тщетно пытался воротить наемных франков. Они не исполнили его приказания, а он из гордости не захотел дожидаться их прибытия. Бегство узов встревожило его и внушило ему подозрения, и он поспешил наперекор благоразумным советам дать решительное сражение. Если бы Роман принял благоразумные предложения султана, он мог бы безопасно отступить и, быть может, заключить мир. Но он принял эти предложения за доказательство трусости или слабости неприятеля и отвечал на них оскорбительным и недоверчивым тоном: «Если этот варвар желает мира, пусть он очистит занимаемую им территорию, а в залог своей искренности пусть отдаст нам город Рей и тамошний дворец». Эта самоуверенность вызвала улыбку на устах Алпарслана, и он обнаружил скорбь при мысли о предстоящей смерти стольких правоверных мусульман. Совершив горячую молитву, он объявил, что дозволяет всякому, кто того пожелает, удалиться и не принимать участие в предстоящей борьбе. Он собственноручно подвязал своему коню хвост, заменил свой лук и стрелы палицей и палашом, оделся в белое платье, надушил свое тело мускусом и объявил, что если он будет побежден, место, на котором он находился, будет местом его погребения. Сам султан, по-видимому, отказался от употребления метательного оружия, но он надеялся, что ему доставят победу стрелы тюркской кавалерии, эскадроны которой были расставлены в форме полумесяца.